то водителем-гонщиком. Девочки увлекаются ролями медсестер, учительниц, танцовщиц, продавцов. Когда ребенок играет со своими маленькими друзьями, он сам распределяет роли. Ты будешь взрослым, а я командиром. Я буду мама, а ты ребенок. В этом возрасте малыш всегда старается взять себе наиболее приятную роль. Когда не хватает игрушек, предметов и даже собственных приключений для того, чтобы заполнить свое воображение, ребенок придумывает себе друга, с которым много разговаривает, о котором еще больше рассказывает. Этот вымышленный друг может быть плохим. Он делает всякие глупости, разбивает тарелку, сует пальцы в варенье, не слушается папу. Он может быть верным другом, с которым малыш делится своими мыслями, гуляет, играет. Когда Фредерике было 3 года и 3 месяца, она выдумала себе некую Маргариту. Скоро Маргарита приедет на каникулы. У нее будет день рождения. Она купила себе машину. Она ездила к бабушке, она болела, потому что съела слишком много вишен. Девочка все время говорила о Маргарите, которая незримо составляла ей компанию. До того, как девочка придумала себе подругу, она не осмеливалась одна выходить вечером в сад или заходить в пустую комнату. С появлением Маргариты этих проблем не стало. Девочка больше ничего не боялась и никогда не скучала. Некоторые родители отвергают таких вымышленных друзей из-за того, что они могут чрезмерно возбуждать ребенка. Если такой друг является товарищем ребенка по играм, если ребенку с ним весело, то несправедливо разочаровывать малыша. Опасность может возникнуть тогда, когда вымышленный друг слишком завладевает вашим ребенком, становится центром всей его жизни, когда ребенок из-за него не замечает ничего вокруг и забывает свои обычные игрушки. Чтобы отвлечь малыша от его выдуманного, но такого властного друга, надо, не насмехаясь над ребенком, спокойно подыскать ему настоящего, живого друга. Это самое надежное средство. Обычно ребенок придумывает себе друга в то время, когда достигает детсадовского возраста, и у него возникает потребность в товарище. Иногда к подобному явлению надо подойти более серьезно. Если ребенок так много мечтает, значит, окружающая среда не дает ему того, в чем он нуждается. В таком случае вымышленный друг становится его убежищем. Ему нужен настоящий товарищ. Однако ему нужна и настоящая семья, то есть родные люди, которые его понимают. Конец 228 страницы. Верит ли сам ребенок в своего выдуманного друга? И да, и нет. Так вымышленная Маргарита, повсюду сопровождавшая девочку в приведенном ранее примере, вдруг куда-то исчезла. И тогда девочка объясняла. Она уехала. Она спит. Значит, девочка знала, что до какого-то определенного момента Маргарита существовала только в ее воображении. А когда девочке было уже 6 лет, она говорила о Маргарите, «Это была моя подруга, когда я была маленькая». У детского воображения есть пределы. Оно не закрывает от него реальную жизнь. Приведу примеры. Эммануэль весь день занимался своим Мишкой. Он покормил его, надел на него пальто, потому что было холодно. Вечером мама говорит Эммануэлю, «Уложи сначала Мишку, потому что он устал, а потом пойдешь в туалет». Малыш ответил, он не может устать, ведь он плюшевый. Однажды Карина играла с мамой и попросила ее лечь в ее маленькую кроватку. «Ты будешь ребенок, а я мама», — сказала девочка, — «я тебя раздену». Она сняла маме тапочки. Мама закрыла глаза и слушала, как Карина разговаривает. «Если бы ты была моим ребенком, а я твоей мамой, я бы тебя никогда не ругала, я бы никогда не давала тебе кукурузные хлопья, я бы каждый день делала тебе фруктовый пирог и везде брала бы тебя с собой». В этот момент Мама прерывает девочку и говорит: —